7. Сказал я метрдотелю, что завтра приду к 2 часам. Пришел домой в 4, а у нас еще свет. Это все мои в одну комнату сбились и спят при огне. Страшно им, что кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти. Рядом с той комнатой, где кривой обитал. Поднял Колюшку голову и смотрит, тяжело так, и сразу похудела, одни глаза. «Чего ж ты не ложишься?» — спрашиваю. Молчит. «А Луша мне?» «Измаился он. Хоть ты-то его успокой. Все твердит из-за нас, да из-за нас. И так-то тот все мерещится, а он еще тут. Спасибо еще Черепахин Наташку. Все развлекал, конфеты ей принес. С бала. Посмотрел я. Дверь в комнату кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку успокаивать, рассказал, что директора видел. И он очень веселый был и ласковый. А он мне вдруг сердито так. «Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует. А то привыкли кланяться». Очень он меня этими словами уколол. «А вот ты, — говорю, — привык с отцом зуб на зуб. Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то кривого, который нам напакостил через свою гордость. Он, — говорю, — и удавился ты нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь». А он мне с такой укоризной даже головой стал качать. «А вы еще про религию говорите, религиозный человек». Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить. «А ты, — говорю, — после этого скот, а не сын, дармоед ты, вот что!» Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. «А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы!» Рванул я Наташку с дивана, обругал. Она со сна смотрит, ничего не понимает. Пошел водки прямо из графина, залить бы все. Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как болел я Колюшкой. И не приласкал я его за всю жизнь. Обижал часто. Друг дружку обижали. Характер-то у него вот, каменный. Легли мы с Лушей спать, а она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что. Во всех углах, говорит, куда не пойдешь. Все представляется как дразница, и мне-то вот стоит в дверях и смотрит, как той ночь. А у нас очень крысы полы грызли тогда, ну, прямо как царапается кто-то под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. Алуша говорит: «Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести. Сегодня весь день как-то ушел, по комнате кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес, говорит, на улице нашел, и совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? 5 рублей стоит». «Что ж тут такого?» — говорю. «Он к нам очень расположен». «Да, если, — говорит, — откажетесь принять, я все равно в помойку выброшу. У меня, — говорит, — никаких сродственников нет, а вам удовольствие». Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся. А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви. Выпила нашатырного спирта. Рассказывали мне, с молодым человеком жила, а тот женился. Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал. И присудили только церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало. И он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился. Подвиг какой не есть совершить, чтобы себя ознаменовать. И очень его специальность мучила насчет трубы. Только и разговора. Связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила. Что это вы, Черепахин, такой большой, а он очень высокий и могущественный? И такими пустяками занимаетесь, в трубу играете. если бы вы на рояле могли играть. А это даже и не музыка». А он весь покраснеет и руки начнет потирать. «Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха. А если бы у меня были деньги, я бы на рояле стал. У меня очень пальцы способные для рояля. И как растопырит, такой смех, как вилы. И та его на трубе заставляет играть, а он стесняется. Ну, тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду». И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то. Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия — от черепахи. Так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался, а потом вдруг заявился и говорит. «Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали. Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел». Очень нас насмешил, чудак был. «Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так черепах, вот его и прозвали. А это в суде записано, и можете даже справиться по Владимирской губернии. И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге. И сам я тоже очень страшный сил человек, и могу 5 пудов одной рукой вытянуть. Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бичевку. А как Луша забронилась, на него он опять напрямую вытянул. Если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите. Я с тем человеком поступлю, как с кочергой». Лежим мы, слушая и раздумываем, и слышу я, как коридорчики, словно как чвокает что. Луша мне и говорит. «Не как Колюшка? Что такое с ним творится?» А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени. Вышел я в коридорчик и слушаю, очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой. А он как вскочит. «Ай, испугали вы меня!» Я ему и стал говорить от сердца. «Зачем ты и себя, и нас мучаешь, Колюшка, милый ты наш сын? Голубчик ты мой, вот ты плачешь, а он с гордостью мне: ничего я не плачу, представляется вам». А тут спичка и погасла. Подошел я к нему и сел рядышком, обнял его в темноте, и так мне его жалко стало. Худой он был, ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости. И он ко мне притискался, молча так посидели, полоскал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце. Только раз за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услыхала. «Попроси за прощение у учителя. Ну, мало ли, и мне обид делали. Люди мы маленькие, с нами все могут сделать. А мы что? А ты бери пример с Иисуса Христа». «Не могу, папочка, не могу», — через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл «папочка». И как-то даже совестно мне сделалось. И хорошо очень, нежно сказал. «Я не человек буду после. Я не могу. Так меня унижали, так мучили. Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет, не стану». Вскочил и меня за руки схватил. «Знаете, что я на гадости не пойду. Я ваш сын, и я рад. Может, я совсем другой был бы. Папочка, вы ложитесь, вы устали. Ах, папочка, так мне тяжело, так тяжело». За плечи меня схватил, сам дрожит. И тогда я перекрестил его в темноте. «Проси прощения. Мать убьешь, Колюшка. У ней сердце больное. Не мучайте, не могу». А Луша из комнаты звать стала. «Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Сафроныч, жуть». Так и расстались, и не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь. Все молитвы перечел, какие знал. И за Кольшку, и за упокой души кривого. А слушай, припадок случился от удушья. Кричало все, чтобы форточку открыть. Всю ночь фортки от ветру бились, точно кто в окошке стучал.